Я хорошо поработал в этот день. Удивительно. До какой степени работа способна поглощать наше внимание. Особенно телефон, и особенно, когда звонят тебе. Тут нужна реакция. «Разумеется», — отвечал я собеседнику в трубку и позволял себе крутануться все-таки на вращающемся кресле. «Разумеется, я могу сократить срок. Нет ничего невозможного». Но вы не желаете ничего для этого сделать. Я имею в виду не вас лично, а Манюсье. Вы можете мне объяснить, почему он до сих пор не разобрался с 315-м, не говоря уже о 209-м? Нет, о 209-м я предпочитаю не говорить. Вчера я опять получил 3 совершенно одинаковых факса. Мало того, что Манисье не набирает сотрудников, у него и те, которые есть, все делают одно и то же. При такой системе теряется уйма времени. И вы меня просите сократить срок. Я, конечно, попытаюсь что-нибудь сделать. За весь день я не передохнул ни минуты. Только сэндвич проглотил. Еще, правда, выпил кофе с Мартой из 603-го. Мы столкнулись нос к носу в баре. Я ее уже с полгода не видел. Марта была в скверном настроении. И что ей сказать? Я не нашелся. Я скорее склонен сам поддаваться чужому отчаянию. С Симоном другое дело. Его проблемы меня, в сущности, даже устраивали. Но взваливать на себя еще проблемы Марты — увольте. Мы чуть не поссорились, когда я ей сказал: «Постой, Марта, это твоя жизнь, и я тут ни при чем. Этого парня я не знаю. Может, он даже и очень хорош. Я не верю твоему горю. Слишком давно ты плачешь. Здесь есть над чем призадуматься». Мы было поссорились, но я вдруг почувствовал, что она мне чем-то близка, и положил ей руку на плечо. Она этим не воспользовалась, не прижалась головой. «Эка погорячился», — сказал я себе. «С жестами надо бы поосторожнее». Не прикасаться к женщинам, чуть что, контролировать себя. Так или иначе, нарушать трудовой график ни она, ни я не могли. Мы расстались. После обеда ритм работы у меня возрос. Все было обклеено желтыми бумажками-напоминалками, но я решил, разберусь завтра. И отправился на неназначенную встречу с Клеманс. В том смысле, что не назначил ей заранее, просто осенило вдруг под конец дня. «Может статься, — подумал я, — что из-за ожидания Одри я пропущу свое свидание». И без лишних слов двинулся в кафе. Было бы глупо, если бы Клеманс пришла, а я нет. За столиком, разумеется, никого, но я не особенно беспокоился. Свидание-то получилось импровизированным, и вероятность, что Клеманс откликнется, была меньше, чем обычно. Впрочем, ожидая Клеманс, я думал не только о ней, но еще и об Одри, все пытался понять. Мы с ней виделись раз 6, не больше, всегда в присутствии Симона. Да, кстати, и Клеманс. При этом Одри смотрела то на детей, то на свои туфли. Иногда, правда, и на нас с Симоном, когда что-нибудь говорила. И на Клеманс тоже, но тогда уже без слов. Периодически ее голос и взгляд словно выключались на время. И она погружалась в какую-то иную жизнь, где обретала или ожидала что-то или кого-то. Например, мужчину, который ее увел, — говорил я себе, забывая немного о Клеманс, будто расположился не ждать ее, а забывать, причем именно там, куда она должна была прийти. Действительно, я сидел на том самом месте и совершенно не ждал Клеманс, не оставил ей жизненного пространства. Я понимал, что она не придет никогда, а потому распорядился этим пространством по своему усмотрению. Я думал о другом. Опираясь на одни и те же данные, я опрокинул логику своих рассуждений. Кафе стало местом ее отсутствия, местом, где ее нет. Теперь оно, отсутствие, оказалось мне даже на руку. Чем больше его будет, тем скорее я выкину ее из головы. Если бы она пришла, тогда бы все сложилось иначе. Но то-то и оно, что не приходило. Отсутствие разрасталось. В кафе я чувствовал себя как дома. Меня тут знали, обходились любезно. Кажется, забыли даже, что я кого-то жду. Должно быть, читали забвение в моих глазах. Официанты видели, что я перестал нервничать, ерзать на стуле. Итак, я думал о Бодре, и это никак не способствовало появлению Клеманс. Вообще, с этим ожиданием Клеманс, как ни крути, все равно ничего не клеилось. Я сосредоточился на Одри, хотя она не имела отношения к делу, но я вовсе не думал, что Одри вдруг окажется здесь, в кафе, вместо Клеманс, по той простой причине, что ее ждал Симон. Я не подменял собой Симона. Я одалживал у него немного ожидания, вот и все, чтобы ему было полегче, и еще, чтобы себя занять. Но я не просто занял себя. Я, как ни странно, начал волноваться всерьез. Я говорю, как ни странно, потому что не планировал волноваться. Подождать немного Одри, ничего особенного тут нет. Оказалось, есть. Наверное, потому, что мы ждали ее взаправду. Уйти-то она ушла, но не сказала, куда. В данном случае ее возвращение поставило бы все на свои места. Пока что она была нигде, а так не бывает. Ее отсутствие было бессмысленным, а потому возвращение имело смысл. Что касается Клеманс, то я знал, где она. Спасибо. Просить ее вернуться не собирался. Не в моих привычках унижаться перед женщиной, особенно если я ее люблю. И потом, я бы боялся потерять ее снова. А ждать? Что ж? Но это уже старая история. А вот исчезновение Одри, хотя и не имело ко мне отношения, было событием животрепещущим и волнующим. Я снова вспомнил ее и подумал, что ошибался на ее счет. Я видел в ней мать семейства и не обращал внимания на ее молчание. Матери семейства тоже имеют право на молчание. Но молчать — это одно, а детей бросить — совсем другое. И, конечно же, она их не бросит, по крайней мере, не сейчас. Так я решил за Симона. Потому и старался его приободрить. Я в это верил. Оставаться в кафе было нелепо. Ждать Одри следовало у Симона. А прежде все-таки зайти домой. Я, конечно, рад оказать услугу, но позвольте мне, однако, забрать собственную почту и автоответчик послушать. Не то чтобы я ждал от кого-нибудь звонка, тем более от Клеманс. Я и раньше общался с ней только лично, и не у себя, поскольку жил у нее. Во времена Клеманс у меня, кстати, и не было дома. Не нужен был. Нужна была только она, присутствующая или отсутствующая. Середины не существовало. Потому-то я ее и ждал. Впрочем, не знаю. Кто вообще что знает? Только вот домой мне идти не хотелось. Не то что жить там, а даже заходить. От одной мысли дурно становилось. Как подумаешь о тапочках. Кстати, надо захватить их к Симону. Почему нет? Раз уж все равно провожу вечера у него, сказал я себе. В почтовом ящике я обнаружил только конверты с окошечками. На свете мало вещей более удручающих, чем конверты с окошечками. Разве что, например, открытка от кузена, легко узнаваемая по корявому почерку, от кузена, который нас якобы очень любит, хотя на самом деле мы для него ничего не значим, а он делает вид, что значим. И получается только хуже. Он нас прямо-таки распинает своей открыткой, указывающей нам, что мы никто. И говорит с нами тоже никто. По счастью, открытки от кузена в ящике не оказалось. Я достал конверты с окошечками и приложил ключ к электронному устройству домофона, чтобы открыть застекленную дверь. Заметил попутно, что еще не вписал свое имя в отведенную мне табличку и по-прежнему называюсь мсье Джоан, хотя это вовсе не я. Чужое имя меня, собственно, мало беспокоило, будь у меня настроение посмеяться. Я бы даже посмеялся, но не надо ничего преувеличивать. Я не смеялся. Скажем так, мне просто было все равно. Я отпер дверь в квартиру. Что толку вилять, затягивать? Не открыв дверь, в дом не войдешь. Еще прежде, чем я кинул взглядом комнату и вспомнил, что тут мой дом, и надо мне с этим свыкнуться. Еще прежде я заметил лампочку автоответчика. Она мигала. Я подошел ближе. Два сообщения. Первое повергло меня в растерянность. Оно было не от кузена, но в том же роде, от лицейского приятеля, которого я и в лицо-то не помнил. Только имя еще что-то мне говорило. Неделю назад он увидел меня на улице, узнал, но подойти не решился. Зато ему сразу столько всего вспомнилось. От его сообщения мне тоже многое вспомнилось, а лучше бы не вспоминалось. Я тогда, мягко выражаясь, был хуже, чем теперь. Второе сообщение оказалось куда интереснее. «Это Одри», — гласило оно. «Франсис, мне нужно с тобой повидаться. Оставлю тебе номер телефона. Надо поговорить. Так будет проще. Перезвони». Не могу сказать, чтобы я хорошо помнил голос Одри. Я узнал его, но и только, несмотря на легкое искажение, какое дает автоответчик. Одри никогда прежде не оставляла мне сообщений. Я вообще в первый раз слышал ее, не видя и не имея возможности с ней поговорить и убедиться по ходу обмена репликами, что это действительно она, как это было однажды вечером, довольно давно, когда она ждала Симона, а тот опаздывал. Я набрал номер. Подошел мужчина. Я представился, попросил позвать Одри. «Секундочку», — сказал тот. Я подождал. Затем услышал женский голос и снова узнал его. Он звучал чуть-чуть высоковато, будто долго пробирался по гортани и, наконец, вырвавшись на воздух, завибрировал, рождаясь. «Это ты, Франсис?» — говорил голос. «Очень мило, что ты перезвонил. Можем ли мы увидеться сегодня вечером?» Вопрос застал меня врасплох. Но я не стал ей врать и сразу ответил, что нет, не могу, поскольку сегодня вечером должен ждать ее вместе с Симоном. Она не поняла. Пришлось повторять. «Сегодня вечером», — повторил я, — «я должен ждать тебя у Симона. Я сам сказал ему, что ты можешь вернуться со дня на день, и теперь помогаю ему ждать, понимаешь? А раз я жду тебя вместе с ним, я не могу увидеться с тобой без него. Логично, по-моему. Разве что встретиться прямо сейчас и отвезти тебя домой», — добавил я, не веря, разумеется, сказанному, но беспокоясь о Симоне. Да, и о Симоне гораздо больше, чем о себе самом. Ведь мне, если бы Одри вернулась, стало бы некого больше ждать. Хотя все равно ждать мне и так больше некого, даже Одри. Зато мне предстояла встреча, по счастью, не прямо сейчас, поскольку Одри, в ответ на мой отказ, предложила увидеться на другой день. Ожидание с точки зрения нормы совсем непродолжительное. К тому же я был почти уверен, что встреча состоится, коль скоро Одри назначила ее сама. И потом, ждал ты ее, Симон, правда, теперь немного и я. Но мне ждать оставалось недолго, и вообще у меня не было выбора. Впрочем, нет. Как раз выбор-то и был, я мог оказаться занят, но мог и не оказаться. И я сказал: «Завтра, да, можем встретиться». Я был доволен, так как у меня появилось хоть что-то в будущем, пусть даже это не касалось меня непосредственно. Вдобавок Одри назначила свидание на барже. Никогда прежде нога моя не ступала на баржу. И я подумал, что там всякое может произойти. Дурацкая, разумеется, мысль. На барже-то как раз мало что могло произойти. Особенно учитывая наличие хозяев, некой супружеской пары, приютившей Одри. Она познакомилась с ними, прогуливая детей на берегу Сены, и подружилась, и вот теперь живет у них, неподалеку в сущности, не доходя моста Сюли, если идти со стороны Аустерлицкого моста. С тем мы и повесили трубки. Я только не понял, где в этой истории мужчина, тот, что увел Одри. Мне не удавалось представить его себе на барже рядом с этой парой. Потом представил: он и Одри, и их друзья. У них зарождается своя особая жизнь, где время отмеряют прогулочные теплоходы и катера речной полиции. Потом я его снова потерял, перестал видеть. Он никуда не вписывался, он был бесплотен. Ощутимым оставался только голос Одри. За ним чувствовалось присутствие реально существующей женщины. Я вышел из дома, не взяв в итоге тапочек, поскольку с появлением Одри стало ясно, что у Симона я долго не задержусь. Я поспел как раз к ужину. Симон меня уже ждал. Получалось, что теперь он ждал двоих, а пришел я один, да и то сказать ему ничего не мог. Я осознавал неестественность своего поведения и чувствовал, что он ее тоже чувствует. Тогда он спросил меня в первый раз, что происходит, а я ответил: «Ничего. Что у нас сегодня на ужин?» Разговор перешел на курятину. Куры у Симона, понятно, имелись в избытке из-за барсов. Если позаимствовать цыпленочка для детей, барсы даже и не заметят. Это пустяк в сравнении с тем, сколько они пожирают. А цыплята, между прочим, откормлены зерном. Мясо отличного качества, как и всякое другое, каким здесь кормят хищников. «Я прихватил картошки», — продолжал Симон. «Надо только ее почистить, что я сейчас и сделаю, а ты пока займись духовкой». «Хорошо», — сказал я, — «нет проблем. Но ты мог бы начать чистить картошку раньше и духовку разогреть». У себя дома Симон, как известно, к мясу не притрагивался. Но, на мой взгляд, это не причина, чтобы не притрагиваться к духовке. Впрочем, я не рассердился, тем более, что я у него ненадолго, и взялся за дело. Мальчики играли в своей комнате. Мы только попросили их, когда подошло время, накрыть на стол. Пока готовили и ели, я все не решался спросить Симона, как продвигается его ожидание. Потому что, открой я рот для ответа, пришлось бы лгать. А лгать Симону, которого я люблю, не хотелось. Но не хотелось также и говорить, что завтра я встречаюсь с Одри. Он мог бы все испортить. Потребовать у меня ее координаты, отправиться к ней. Унизить себя понапрасну. Итак, я молчал. А Симон заметил, что если я пришел разделить его ожидания, то непонятно, почему я молчу. «Ты виделся с Климанс?» — спросил он почти раздраженно. Потом добавил: «Извини меня, но что все-таки с тобой происходит?» «Все в порядке», — ответил я. Мне его реплика, не скажу, чтобы понравилась. Симон прекрасно знал, что я не выношу ни малейшего намека на Климанс, а потому я заявил, помолчав теперь уже по-настоящему, что если он хотел сделать мне больно, то ему это, несомненно, удалось. Благодарю. Интересно только, за что? Что я тебе такого сделал, а? Что?» Симон принял виноватый вид, тем более виноватый, что, по его представлениям, как я полагаю, страдать полагалось ему. И его вид навел меня на мысль, что, по крайней мере, в этот вечер он не страдал. Когда дети ушли спать, и мы остались в тишине, спорадически прерываемой звериным ревом, я спросил, действительно ли он ждет Одри сегодня вечером. Мой вопрос его, похоже, не удивил. «Не знаю», — ответил он, и повторил: «Не знаю. Мне неприятно это говорить. Но, возможно, она правильно сделала, что ушла, а потому я...» «А дети?» — спросил я. «Ты подумал о детях? А она, по-твоему, подумала?» Я по-прежнему не мог себе представить, чтобы Одри бросила детей. Впрочем, это уже Моя проблема. Я не стал развивать тему. Симон положил себе еще салата, который я приготовил из кукурузы. У Симона явно рос аппетит, а, возможно, и живот, учитывая, сколько он съедает хлеба, — подумал я. И спросил, — так ты полагаешь, она не вернется? — Вернется, — ответил он. — Во всяком случае, зайдет, рано или поздно. «Ты ее не любишь», — упорствовал я. «Не знаю», — ответил он. «Интересно, когда она вернется, ты ей так и скажешь? Не знаю», — спросил я. «А я тут, с тобой, кого жду? Я кого жду, а? Ты можешь мне объяснить?» «Ладно, не сердись», — сказал Симон. «Я не сержусь». «Ты все-таки какой-то напряженный», — заметил он. «Необычно напряженный». «Возможно», — признался я. «Возможно, я напряжен от того, что жду с тобой, Одри, в то время, как ты ее не ждешь. К тому же, если хочешь знать, я тоже ее не особенно жду». «Это скорее нормально», — сказал Симон, — «потому что я...» «Нет, это ненормально», — объяснил я ему. «Я не особенно жду ее по причинам, касающимся только меня», — добавил я холодно, так как разозлился на Симона за то, что он выходит из игры. Я бы и сам перестал верить в возвращение Одри, но мне предстояло встретиться с ней на следующий день и выслушать ее, причем исключительно ради Симона. Я даже подумал, что если так пойдет, то я сам выложу все Одри про Симона, про то, как он к ней относится, и ему скажу все про Одри. Но я сдержался, не стал ему говорить, что его жена обнаружилась. Это на случай, если он все-таки ждал ее и только делал вид, что уже не ждет, с досады, и, следовательно, сохранил к ней немного любви. А тут все бы всплыло наружу. Я ничего не сказал. Ограничился своей загадочной и бессодержательной репликой. А он ограничился тем, что констатировал мое плохое настроение. Итак, опять молчание.